Благодарю, Господь, что Ты смирял, хотя я этого не сознавала. Ты очень часто в жизни отнимал все то, что крепко я в руках держала. Ты вынужден был делать это, Бог, поскольку не к Тебе душа стремилась. Ведешь сквозь бури в чистый свой чертог. Ты мне даришь и благодать, и милость. Благодарю, что Ты открыл пути, которых я совсем не понимала. Пусть иногда меня Ты очень бил, лишь для того, чтоб вечность не теряла, имея намерение о мне, чтобы во благо было, не во зло, Ты часто дозволял побыть в огне и допускал, чтоб было тяжело. Вселил мне в сердце веру и мечту, безоблачную будущность, надежду. Потери на земле за ссор сочту, одевшись в твои белые одежды. Я с радостью увижу там тебя, забуду все сомнения и горе. Ты помоги дойти мне к небесам, где наша встреча состоится вскоре. Аминь.